Слушай, друг мой, ты слышал стуки, ты видел муки, страдания Христа. Все сошли с ума. Прости, Иисус, меня прости, что я был первым, кто кричал «Расти!». Прости, Иисус, меня прости за то, что я не понял, кем был ты. Послушай, друг мой, за что он умер, за что распял я Бога своего.